Глава первая. «Ну я же просил некрасивую!» Сморщив и без того морщинистый старческий нос, прогундосил мужчина на троне. Да-да, на самом настоящем троне. Если это не мои галлюцинации, конечно. «Прошу прощения, ваше величество, какая была?» Покорно склонив голову, с ним общался еще один мужчина, не менее пожилой, чем первый. «Ну ладно, волосы подрежем, лицо от краски умоем, брови выдерем». Недоеденное эскимо окончательно подтаяло и как-то слишком уж звонко упало на мраморный пол, соскользнув с палочки. Звон отразился эхом под сводом потолка, и на меня, наконец, обратили внимание эти двое, переведя презрительные взгляды. «А что происходит, господа?» Ошарашенно поинтересовалась я, начиная злиться. «Ой, еще объяснять же надо!» Сморщился тот, что был в короне. «Да, надо!» Недовольно согласился второй и, закатив глаза, глубоко так вздохнул, чтобы на одном выдохе скороговоркой проговорить. «Тебя призвали в наш мир, смертная, оказали тебе честь, дабы воспользоваться твоими знаниями в обмен на твое спасение». «Главное, оказали честь!» — донеслось с трона. «Теперь ты полноправная подданная его величества Ивара Бьорна Уилдиса, великого правителя драконьего королевства Альмавир». «Я колбасу с таким названием видела», — неуверенно пробормотала, вспоминая палочку сервелата. Живот тут же очень громко зарычал, заставив стариков снова сморщиться. «Какую еще колбасу?» — заинтересованно спросил мужик в короне, а второй в длиннющем синем балахоне выпучил глаза. «На колени, смертная! Ты стоишь перед королем! Да как посмело!» «Ладно, ладно!» — примирительно вскинула руки и выкинула палочку от мороженого прямо на пол. «Мало ли что со мной сделают за непослушание. У душевно больных я слышала в голове такие завихрения бывают. Они себя и королями мнят, и булками». Опустилась голыми коленями на ледяной пол. «Надо же, действительно мрамор!» Я-то думала, качественная плитка с таким эффектом. Голую кожу жгло холодом. Немного поразмыслив, подложила ладони под колени. Так-то лучше. «Падай ниц, смертная! Руки перед собой и преклоняйся!» «Да брось, Гуннар! Видно же, что она не умеет! Как зовут тебя, простолюдинка?» Королю, видимо, наскучило ждать, пока я войду в роль, и он, повелительно махнув рукой, заставил друга замолчать. Вот так вот. С утра я была Машкой Емельяновой, в обед стала подданной колбасного королевства. «Мария», — произнесла и задумчиво добавила. «Емельянова». «Поднимись с колен», — рявкнул мужик в балахоне. Мне не оставалось ничего другого, кроме как снова подчиниться. В помещении и так холодно до жути, а внизу, в районе пола, мне в моих шортиках можно совсем все застудить. Еще сквозняки тут какие-то. Хотя окон нет, двери закрыты. Поежилась, покрывшись мурашками, и подтянула почти до подбородка мягкую белую ткань кофточки. «Так мне объяснят, что происходит, или нет?» Злость переросла в жгучее любопытство. «Ну а что? Не каждый день, проваливаясь в люк, ты попадаешь в психбольницу». «Гуннар спас тебя от смерти, смертная!» Закатил глаза король, явно не желая объяснять. Тогда второй принял эту необходимость на себя. «Ты провалилась в люк, зазевавшись, а я тебя перехватил прежде, чем ты погибла, и перенес сюда. Нам нужна землянка для обмена опытом в одном, пока не очень понятном нам деле. А тебе на земле все равно уже не жить было бы». «Так значит, я могла погибнуть?» «Что-то такое припоминаю, да». Никогда не отличалась внимательностью, так и знала, что рассеянность до добра не доведет. Зашла в супермаркет за мороженкой, вышла, увидела симпатичную лавочку на той стороне дороги, машин видно не было, и поскакала через тротуар. Ну а там... А почему вокруг открытого люка не висела красно-белая лента? Я не виновата. Именно. А сейчас я где? В драконьем королевстве Альмавир. Раздраженно повторил ранее сказанное тот, кого звали Гуннар. Ого, драконы. Королевство. Что-то такое я читала, кажется. Неуверенная уже в собственном психическом здоровье, обернулась и скользнула взглядом по помещению, утопавшему в сумраке. Только возле трех огромных стульев, похожих на троны из фильмов, стояли факелы на подставках. У высокой двустворчатой двери в темноте затаились стражники, закованные в латы. Под потолком и на стенах болтались красные тряпки с кисточками на концах. Средневековье, что ли? Да ну нет, не было там такого, чтоб прям драконы. А драконье — это метафора? Все же уточнила я и, беспокойно шаркнув кроссовкой по мрамору, перекатилась с пятки на носок. Когда я нервничаю, мне нужно двигаться, не могу стоять спокойно. Гуннар фыркнул и, словно оскорбленно сквозь зубы, произнес: «Разумеется, нет. Королевская семья Альмавира — драконы, и один из них, между прочим, перед тобой. Величественные существа, могущественные». С каждым его словом король все выше поднимал подбородок. Того и гляди, головешка отвалится. Но отвалилась только корона, и колбасный король тут же указал рукой на покатившуюся с громким звоном драгоценность. Гуннар забыл о чествовании его величества и бросился догонять сей предмет величественности. Водрузив его на седую голову смутившемуся правителю, повторил последнее, что сказал: «Могущественные!» «Это я поняла», — согласно закивала головой. «Правда поняла. Что ж я книжек не читала?» «От меня что надо, чтобы вы меня домой вернули?» «Домой тебя никто не вернет. Зачем? Хочешь, чтобы тебя похоронили?» «Почему похоронили-то?» Я уже начала психовать. «Живая ведь? Вон и сердце бьется». «Ну, правда бьется». Специально положила ладонь на грудь и прислушалась. «Тук, тук, тук. Ты в люк провалилась. Я тебя перехватил. Если отправлю обратно, переломаешься так, что уже не выживешь». «Точно?» Верить в собственную смерть, ну, очень уж не хотелось. «Гуннар, да покажи ты ей!» Мужик в балахоне сложил ладони в лодочку, и в них замерцал синий огонек. Он разрастался все больше и больше, пока полностью не скрыл от меня этого колдуна. Поморгала, решив, что мне привиделось. Но нет. Все мысли вылетели из головы, когда в синем мерцающем круге я увидела родную улицу. Вот супермаркет с красной вывеской, белая пластиковая дверь в черных разводах после дождя. На стекле приклеена реклама молока со скидкой. Дверь открылась, и из нее шагнула я, счастливая и улыбающаяся. Серебристая обертка от мороженого полетела в мусорку, но порыв ветра не дал завершить ей полет, и мне пришлось вернуться, чтобы поднять и выкинуть куда нужно. На заднем фоне в это время люди в оранжевых жилетах загрузились в машину, и она тронулась с места, а крышка люка осталась лежать рядом. Я, та, которая была в изображении, этого не видела, и если бы не бумажка, которую пришлось поднять, то успела бы обойти люк. Но я не успела. Сердце сжалось, когда в голову пришло сознание, что это правда. Я правда умерла? Блин, всегда рассчитывала, что попаду в ад, а тут колбасное королевство. «Хватит! Выключите это!» — крикнула громче, чем хотелось, и, тяжело дыша, переключила свое внимание на короля. «И что мне теперь делать?» «А, убедилась, значит?» Довольно потер руки мужик и дернулся в мою сторону, отчего его корона снова чуть не свалилась. Беззвучно выругавшись, придержал ее и кивнул колдуну, чтобы погасил картинку. «Ты теперь моя подданная, но, как уже сказал, не просто так мы тебя спасали. Я планирую развивать в королевстве такое направление, как туризм, но мало что в этом смысле, да и специалистов нет. А на земле туристические агентства довольно распространены, и тебе, как никому, лучше известно, как там все обстоит». «Чего? Я-то тут при чем? Я вообще бухгалтер». «Да?» — король нахмурился и метнул злой взгляд на колдуна. «Гуннар?» «Ваше Величество, вы просили доставить кого-то, кто вот-вот погибнет, но чтобы это была девушка из земли. Других критериев отбора не было». Испуганно залепетал тот. «Да? Ладно», — почесал бороду и повернулся ко мне. «Но ты же наверняка хоть что-то понимаешь в путешествиях?» Неуверенно кивнула. Помогать в развитии непонятного мне туризма лучше, чем если меня казнят за ненадобностью. Да и путешествовала я однажды. В соседний город, к тетке ездила на день рождения. Ну вот и отлично. Обреченно глядя на радость двух стариков, я прощалась с беззаботной жизнью на земле. Если все это вдруг окажется моими глюками, мало ли, может, меня вытащили из люка, и я в коме лежу, то оно и хорошо. Ну а пока... Пока у меня нет никакого выбора. «Простите, а брови-то мне зачем выдирать?» — вспомнила я угрозы. «Я не леди для этого, принца дракона, но сценарий давно...»